Уволившись, Неделин стал просматривать в газетах ежедневные объявления центра по трудоустройству, решая, куда податься. Ему попадались специальности машиниста маркировочной машины, электросварщика, формовщика, крановщика мостовых и башенных кранов, арматурщика, столяра по ремонту какого-то подвижного состава, сменного мастера прачечной, ученика швей и вышивальщиц, фрезеровщика, экономиста, сторожа. Стоп! Вот это годится. И он устроился сторожем при одной организации. Поскольку ни читать, ни слушать радио он не мог, то занимался бессмысленным и успокаивающим делом. Строил из спичек домики, башенки, мечтая со временем научиться сооружать целые замки и модели кораблей. Этому его научил натулупный один из сопалатников, Незайманов, который, правда, на этой почве избрендил. Задумав построить модель московского Кремля в 1,5 метра высотой, он всеми помыслами отдался этому. Работая в планово-финансовом отделе какого-то предприятия, то и дело смотрел на часы, дожидаясь конца службы, дома наскоро ужинал, закрывался у себя в комнате и творил, невзирая на скандальный голос жены за дверью, забыв, что у него сын бездельник и дочь на выданье. Работа близилась к концу, и был день, когда он не пошел на службу. 8 дней он не показывался из комнаты, не ел, не пил, испражнялся в горшки с цветами. На стуки и крики отвечал руганью. Пришлось вызвать психиатрическую бригаду, взламывать комнату и тащить упирающегося Незайманова, плачущего и кричащего, что ему осталось совсем немного. Матвей Филатович первым делом задал ему вопрос, для кого строилась эта столь превосходная модель, ведь она монолитная, и ее нельзя вынести из комнаты. — Да, все сцеплено, не разберешь. За одну спичку потянешь, другие распадутся, — гордо ответил Незайманов. — Так для кого же сей труд? — повторил вопрос Матвей Филатович. — А для себя. На этом Матвей Филатович прекратил беседу и назначил Незайманову лекарство, в душе считая его, однако, вполне нормальным человеком. В сторожевой работе для Неделина было плохо только то, что дежурить приходилось по суткам, а 2 суток дома, но вскоре он сумел устроить так, что дежурил уже по 2 суток подряд. Ему не в тягость, а денег зато вдвое больше. Этим он надеялся задобрить Елену, хотя она в последнее время не жаловалась на нищету. Она ни на что не жаловалась. Только однажды, подав Неделину еду, положила на стол не обычную газету, а какой-то листок. — Это что? — спросил Неделин. — Читай. Неделин прочитал и увидел, что это заявление в суд на развод. — Ясно, — сказал он. — А мне что теперь? — Как что? — Тоже заявление подавать? Так сказать, по взаимному согласию. Глава 50,5. Неделин понял, что давно уже ждал этого. И не то чтобы обрадовался, а стал как-то спокойнее, утвердительнее на душе. Разъехаться им благодаря Запальцеву, сделавшему из 2-комнатной квартиры 4-комнатную, пробив дверь к соседям, самих соседей выселив с помощью райисполкома в новый микрорайон, было проще простого. Заколотили дверь, вот и все. Но Елене и этого было мало. И вскоре она сумела обменять свои 2 комнаты. Произошло это почти молниеносно. Вернувшись после дежурства, Неделин позвонил в дверь бывшей своей квартиры, позвонил не по делу, а машинально, потому что о чем-то думал в эту минуту. — Кто там? — послышался детский голосок, голос какой-то девчушки. — Это я, — сказал Неделин, ничего не понимая. — Кто я? — допрашивал голосок. — Ваш сосед. Дверь открылась, на пороге стояла девочка лет 10. «Мамы нет дома, что ей передать?» — благовоспитанно спросила она. «Ничего. Я так». «Я скажу, что заходил сосед», — предложила девочка. «Да, так и скажи. Заходил сосед». Глава 51. И зажили за стеной семья, мама и дочка. Маму Неделин встречал на лестнице или во дворе, здоровался. Она сразу же понравилась ему с мужской точки зрения. А потом он стал все чаще и чаще задумываться о ней, откладывая даже ради этого сооружение спичечных домиков, просто сидел и думал о ней. Надо зайти познакомиться —